Они вышли из музея и вскоре затерялись в толпе. Книга отзывов в музее может быть порой весьма интересным чтением. Все зависит от вкуса, но факт остается фактом. Не прошло и минуты, как Виктор и его молодая спутница покинули музей, а юноша в очках открыл эту книгу, внимательно прочел последнюю запись, а потом сам написал несколько слов и, возможно, по рассеянности, возможно, в шутку, думая о какой-то женщине, переправил цифру, написанную Виктором, с 311 на 317. И только очень внимательный глаз смог бы заметить это исправление. Через 10 минут майор Мораро, устроившийся в прохладной комнате одной из гостиниц, повернул ручку маленькой рации с длинной антенной и принял рапорт. Он написал точный адрес. И я действовал по инструкции. Так, очень хорошо. Слушай меня внимательно. Оставайся на месте. Что делать, ты знаешь. Так точно. Наста, который слушал этот разговор, примостившись на подоконнике, весело спрыгнул на пол. Похоже, что мы не ошиблись. Мораро ничего не ответил. Он водил ладонью по щеке и глядел ему прямо в глаза, но, казалось, не видел. Вот видишь, Наста, это самая археология — великое дело. Сидишь себе, копаешь, извлекаешь на свет Божий горшки и кувшин, ножи и статуи, разные черепки и обломки, тщательно очищаешь, смахиваешь пыль, а после этого начинаешь рассказ. Тот самый господин, который пил из этого кубка, просыпался по утрам в 8 часов, умывался прозрачной водой, отменно завтракал и принимал ванну 2 раза в день, умощал свое тело благовониями, имел бесчетное множество слуг, и чему никак не позавидуешь, 4 или 5 жен, ты представляешь? Ты бы не хотел стать археологом, а, Наста? Мне это дело не нравится, потому что я сразу скончался бы от солнечного удара, а ты, ты другое дело. Ты ведь от рождения чернокожий. Вызови Splendid, послушаем, что там делается. Не вертится ли там кто? Не почувствовал ли кто-то, что запахло черновиками? Так нельзя, дорогая, нельзя. Это некрасиво. А как он поступил? Это красиво? Ты же знаешь, всякое могло произойти. Может, забарахлил мотор, а может, на него наскочил какой-нибудь сумасшедший. Ведь у нас лихачей полно на всех дорогах. Ты так думаешь? Ирина ни на миг не допускала подобной возможности и решительно отвергла эту гипотезу. Исключено. А почему, скажи на милость, ты так уверена, что это исключено? Мы бы узнали, нас бы известили. Виктор позвонил бы нам, послал бы какую-нибудь весточку. Нет, нет, на несчастный случай это не похоже. Пошли, я хочу есть. Не понимаю, почему у меня должна болеть голова из-за этого невежи. Ирина, ну подожди. Ирина, я спущусь вниз и принесу тебе аперитив и чего-нибудь пожевать. Никуда не ходи. Не нужно мне никакого аперитива. Ирина бросилась на постель.